И вот, разочаровавшись в этих разовых средствах спасения, он нащупал в себе, в общем-то, не новое, но единственно прочное ощущение. Это ощущение достойно прожитой жизни и необходимости такого же достойного конца. Самой смерти Иваныч не боялся, но в некоторые промежуточные моменты между приступами ощущал в себе унизительную панику расставания со всем этим любимым миром, который, самое досадное, становился с каждым годом все понятней, родней и благодарней при правильном обращении. А теперь он вдруг как-то очень хорошо почувствовал, что ведь дело-то обычное. Ведь не первый он, ведь все те русские люди, плотники, печники, охотники, опыт которых он так берег и с такой любовью продолжал, все они, в конце концов, тоже умирали. И тоже стояли перед этим вопросом, и что если он видел смысл своей жизни в следовании их опыту, стараясь держать масть мужика с большой буквы, то это опыт-то не только плотницкий, печницкий, охотницкий, а самое главное — человечий, самый ценный, потому что человеком труднее быть, чем хорошим охотником или плотником. Вот оно как. И так спокойно и твердо становилось у Иваныча на душе от этой мысли, что больше уже ничего не тревожило, кроме, конечно, Сереги. Действительно, Иваныч как-то прискрепился. И уже не один год прошел с отъезда Сереги, и сейчас эта стройка так неуклонно, хоть и медленно, приближалась к завершению, и действительно, будто стальной пруд выравнивала его было просевшую жизнь. Очень нравились Иванычу выстроганные стены. Нравилось то, что на ту, где полог, он не поленился отобрать осин, чтобы смола не лезла в волосы. И несказанно радовала янтарным перистым рисунком отшлифованная потолочная балка со снятой фаской и овальным глазком сучка. Все-таки все от земли, с одобрением думал Иваныч, заливая фундамент, куда маленький Колька закидал специально собранные водочные бутылки. Все от нее, и дерево, и бутылки эти, и железяки все, сопел Иваныч, глядя, как одним единственно ровным образом устанавливается в квадрате опалубки зеленоватое зеркало раствора. Все от нее. И раствор этот, и кирпич, и глина. Все оно так, все это понятно давно. Непонятно только. Иваныч, кряхтя, выволок в дверь пустую ванну от раствора. Непонятно, дурость людская откуда берется. А главное, что этот Матросов, как всегда под утро припрется, и выезжай к нему. Бегай по трюму, как ужаленный, ищи этого Славку. И будет он не скоро, а икра пропадет, а послать надо литра три. Так что хорошо, что Ленька едет, и рыбу увезет, и икру. А главное, что это уже надежно. В самом деле было удачно, что Ленька ехал на знакомой по Бежимовке в Красноярск. Самоходка простояла целый день. Он не спеша погрузил флягу и икру, и даже посидел в каюте с Ленькой и Лидой, его молодой женой, новым фельдшером, впервые за 2 года вырвавшийся в короткий отпуск. Правда, пить по случаю их отъезда он не стал, на что Лида с профессиональным одобрением сказала: «А вот это правильно». Но, сойдя на берег, с удовлетворением вычеркнул из сидящего в голове списка еще одно дело и вернулся домой в хорошем настроении. Так все дальше и шло. На следующий день он уже начал класть печку своей особой конструкции, двухтопочную каменку, где камни лежат на тракторных траках над одной из топок и прямое пламя раскаляет их добела за полтора часа.